Глава 7. Линар. Белая завершает перевязку и, хлюпая латексом, снимает перчатки. Линар меряет ногами палату от двери к окну, переваривая увиденное. Ее лицо сказочно переливается в преодолевшем бабочную мозаику свете, но остается тем не менее сосредоточенным и бесстрастным. После снятия нижнего шоколадного слоя любопытство Глеба берет вверх над отвращением и страхом, и теперь, явно шокированный увиденным, он бессмысленно пялится в ноут. Пальцы его безжизненно лежат на клаве. И когда Белая намекает ему на то, что чела неплохо бы вернуть обратно, он долго не может понять, чего она от него хочет. А когда, наконец, понимает, то исполняет просьбу спокойно и не противясь, даже как-то по-особенному бережно. Смартфон он аккуратно кладет под самый палец, и чел мгновенно находит его. Линар останавливается у окна. Белая не спеша моет руки. Шелестя упаковкой, достает одноразовое полотенце. Линар терпеливо дожидается окончания гигиенической процедуры и только после того, как полотенце оказывается в мусорной корзине, спрашивает. «Ваш прогноз?» «По поводу?» «На окончание процесса?» «Что именно вас интересует?» «Второе тело». «Ну, вы же видели. Оно уже вполне отчетливо. Я, собственно, и не перевязывала сейчас, так прикрыла только. Процесс ускоряется. Они будто спешат куда-то. Сутки, может, и меньше. Все-таки необходима более серьезная научная экспертиза. Я...» «На данный момент это исключено», — отрезает Линар. «Это в связи с толпой на улице?» «Прежде всего». «То есть, если бы не было людей?» «Если бы», — повторно отрезает Линар. «Если бы не было вчера. Я понимаю вас, но пока так. До вечера ситуация разрешится, это я вам могу гарантировать. Как? Не знаю. Это не моя компетенция, не мой уровень. Я так же, как и вы, относительно мелкая деталь в этом механизме. Не мы будем решать, что с этим всем делать. Ситуация уже вышла на мэра, а, возможно, и дальше. Так что будем выполнять наши обязанности». «И будь что будет», — завершает белая мысль Линар и после короткой паузы интересуется. «Вам, может, чаю или кофе?» «Нет, спасибо. Глеб, вы?» «Нет, не хочу». Белая усмехается. «Никто ничего не хочет». «Вы о чем?» — недоумевает Линар. «С ночи в больнице никто ничего не ест. Отказались от завтрака и обеда. Даже то, что родные приносят, не едят». «Причина?» «Сытые, нет чувства голода». «Ну, чему удивляться? У больных это бывает». «Поголовно? А медперсонал?» «Вы это с ним связываете?» — уточняет Линар. «А с кем или с чем вы предлагаете это связывать?» «Срок еще небольшой, чтобы делать выводы». «Да нет, достаточный». Линар не спорит дальше. Уж ей-то с двумя ее пассажирами давно пора обедать. А нет желания. И у них нет. Дрались по прибытии, а сейчас успокоились, как и нет их вовсе. И это не утренняя потеря аппетита. Это действительно чувство легкой, но вполне достаточной сытости. Линар болезненно морщится. Необъяснимое множится. Следствие даже не топчется на месте, оно идет назад. Оно держится на не имеющей существенного подкрепления зацепки. Эти двое как-то связаны с терактом. Не как пострадавшие, а как возможные исполнители-участники. Зацепка крошечная, в иной ситуации такие зряшные гипотезы не идут в разработку. Но теперь... «Я пока не нужна?» – интересуется Белая. «А? Что?» «Нет, нет, пока нет. Я позвоню, если что. А впрочем, анализы тканей, вы же их взяли? Как будут готовы, сразу заходите, очень нужная информация». «Хорошо, так и сделаю». Белая выходит. Линар замечает прострацию Глеба и приводит его в чувство. «Глеб, не выпадаем, я жду анализа текста, работаем». «А, да-да, есть, так точно», — выпаливает Глеб скороговоркой и словно прячется от Линар за ноутом. Линар садится на место и в который раз просматривает записи взрыва с камер видеонаблюдения, шаг за шагом анализируя возможную цепочку событий. Да, вот они спускаются с перехода. Она держит его за руку. Подходит поезд, ускоряются. Сталкиваются с женщиной, выходящей из вагона. Она их разъединяет, как разрывает цепь. Бросаются друг к другу. Он реагирует позже. Между ними и женщиной метр полтора. Девушка натыкается на нее, пытается обойти. Женщина разворачивается к ней лицом. Девушка смотрит на своего спутника из-за ее плеча. Взрыв. Большая часть заряда всегда на животе, иногда весь. Легче скрыть. Одежда и особенностями женской фигуры. Девушка принимает на себя основной удар. Ее просто рвет на части. Кого-то она тем самым спасает. Она будто на гранату ложится. Но и у него, несмотря на направленность взрыва, нет шансов. Он слишком близко к эпицентру. Линер смотрит несколько секунд на движущийся, вопреки ее выводу, палец и не без усилия возобновляет мыслительную цепочку. Теперь та самая зацепка – гипотеза. Что, если эта встреча – план такой? Две смертницы в одном зале. Одна туда приезжает, другая приходит. Если присмотреться, они будто обнимаются перед взрывом. Что дает такая схема? Вроде бы два теракта для них лучше одного. С другой стороны, не надо вешать заряд большой мощности на одно тело. Можно объединить его в одной точке при помощи двух смертниц. Здесь сразу два момента. Меньший заряд не так заметен. Кроме того, двух вышедших на исполнение смертниц, тем более в большом городе, отследить в разы сложнее, чем одну. Против этого сложная логистика. Свести в одной точке метро два тела с секундной точностью. Женщина не ждет их в центре зала. Она выходит из вагона, в который молодые люди вроде бы хотят войти. И они не ждут ее на месте, они идут навстречу. Переход длинный, пару минут. Так свести траекторию движения людей и поезда даже при детальном знании расписания нереально. Ладно. Положим, они это делают, и она действительно смертница. Чисто внешне очень странная. Лысая девушка в желтой парке, явно не ее размера. Кистей рук не видно. В рукавах. И ноги. Что-то с ними не так. Линер всматривается и укрупняет. И она босая. Как их впускают в метро? Нельзя же не заметить. Чертовщина какая-то. Но если оставить в стороне эмоции, то размер парки и комплекция девушки удобно для шахидского пояса. Но слишком броская внешность демаскирует все. Не июнь месяц все же. Предновогодняя неделя, а эти двое бродят по городу босиком. Речь уже не о том, как их впускают в метро. Вопрос о том, каким образом она сюда вообще добралась в таком-то виде. Тут явный перебор с отвлекающим маневром. Он не столько отвлекает, сколько призывает разобраться, в чем тут дело. Нужно изучить весь их путь от самого входа на станцию. В палату стучатся. «Да, входите!» Не отрываясь от видео, откликается Линер. Она так поглощена просмотром, что только вежливый кашель у входа заставляет ее поднять голову. В кабинете Лесков. Возвышающийся за его спиной Ополев мрачен дальше некуда. «Юлия Вадимовна, есть необходимость в нашем общем совещании», – информирует Лесков. Ополев, не меняя выражения лица, молча кивает в знак согласия. «Хорошо, здесь?» «Почему нет?» – соглашается Лесков. Косится на Глеба. Лина успокаивает. «Я же говорила, Глеб максимально в теме, он может присутствовать». «Как скажете, Юлия Вадимовна. Ваш сотрудник – ваша ответственность». Лесков берет один стул у стены, предлагает другой Ополеву. Тот жестом отказывается и продолжает стоять, опираясь о дверной косяк. «В ногах правды нет, Иван Сергеевич», – пробует шутить Лесков, открывая ежедневник. «Вроде как начинает Ополев и осекается, в очередной раз перебарывая себя. Она есть». Линер улыбается. «Так и выше, как известно, нет. Ну что стоять-то, раз можно присесть?» Гнет свое Лесков. «Ладно вам о моих ногах, я уж как-нибудь сам о них позабочусь. К делу давайте». «Ну, к делу так к делу. Юлия Вадимовна, надо скоординировать совместные действия». «А мы разве их не координируем?» «Да, но проблема не решается». «А какая наша основная проблема?» Я не знаю, как вам ее определяет ваше руководство, но в целом, если вести речь вообще о государственном интересе в текущий момент времени, наша задача – устранить массовые беспорядки. А они есть? Разве нет? Не видели последние выпуски новостей? Нет, некогда, знаете ли, привирает Линар. Давайте глянем, чтобы не быть голословными. Рабочий? Лесков указывает на телек на стене. Не знаю, не включала. На третьей кнопке Лесков натыкается на Збитнева, останавливается и добавляет громкость. Информация, которая приходит к нам из 91-й больницы, однозначно указывает, что все происходящее – тщательно спланированная акция. Иначе чем объяснить такую невиданную активность граждан? Люди потоком прибывают к больнице с разных концов города. Возможно, это движение уже перекинулось и на область, но точных данных на этот счет нет. О том, какую конкретную цель преследуют все эти люди, известно мало. На поверхности мы имеем некого больного, находящегося в реанимационном отделении. Чудом выживший в теракте, он как будто бы и есть источник всеобщего притяжения. Именно благодаря ему, как утверждают очевидцы, в больнице выздоровели уже десятки, а может и сотни человек. Как он это делает, совершенно не ясно. Странно другое. Быстрота, с какой информацией о чуде разошлась по городу. И еще более странно – доверие к ней населения. Показательно в этой связи, что опрошенные на улице ссылаются не только на сообщения в различных СМИ, но и на некий внутренний голос, который сказал им идти к больнице. При этом тех, кто реально видел этого таинственного и всемогущего пациента, немного. Нашему корреспонденту удалось пообщаться с одним из очевидцев. Представьтесь, пожалуйста. Алексей Прозоров. Вы были, насколько я знаю, в реанимационном отделении этой больницы? Да, был. Вы один из пострадавших в теракте? Нет, я раньше, 4 дня как. В коме был, на велике ехал, сбили. Тяжелая черепно-мозговая. Овощ, короче. И как вы? Вот стоите теперь здесь? Да как все. Что значит как все? Встал и пошел. Вот так просто встали и пошли? Да, только трубки там всякие, да провода долго отцеплял. А врачи что вам сказали? Ну, осмотрели, конечно. Главное их, Маргарита Анатольевна, была. Все головой качала. Вызвали моих, они одежду привезли, я и вышел. А лечение? А чего лечить? На мне не царапины. А его, ну того самого, из-за которого это все происходит, вы видели? Чуть. Это как? Я в соседней палате был, при выписке напротив третьей стоял, он там лежит. Ну и видел мельком. У окна лежит спиной к двери, весь в бинтах. Руки правой нет и вроде ног тоже. Но насчет ног я не уверен, плохо видно было. Да и дверь быстро закрыли. А вы уверены, что он причина вашего излечения? Так если бы я один был такой. Я пока выписки ждал, все отделение на ноги встало. Вы бы видели, ходят по коридору в бинтах да трубках, в ночнушках этих больничных. Кто и вообще в чем мать родила? Орут, кричат, кто и ревет от радости. Счастье такое вы себе не представляете. Сестры с врачами мечутся, что делать не знают. В котором часу вы это наблюдали? Да ранним утром, еще совсем ночью. Там сейчас вообще никого, всех выписали. Пустая реанимация. Вот такое чудесное спасение целого реанимационного отделения. Сложно сказать, насколько можно доверять этому рассказу. Как и многим иным подобным. Очевидно другое. Слухи о выздоровлениях распространяются с невероятной быстротой и притягивают к больнице горожан. И счет здесь идет уже на тысячи. Вот съемки нашего дрона. Мы получаем эти кадры в режиме реального времени. Это 91-я больница и ее окрестности. Как видите, все близлежащие кварталы в радиусе 2-3 километров заполнены людьми. Одна большая пешеходная зона. По сообщениям очевидцев, ситуация в метро напоминает час пик в будни. Хотя сегодня, как известно, воскресенье. Та же картина и на дорогах. Стоит отметить, что ОМОН контролирует лишь территорию непосредственно вокруг больницы и внутри нее. Можно видеть, как ОМОНовцы выстроили несколько рядов оцепления по периметру внутреннего двора, дабы исключить, я думаю, любую возможность прорыва к реанимационному отделению. Оно наиболее старательно охраняется, что лишний раз доказывает, именно в этом отделении и находится виновник происходящего. В связи с чудесным и, прямо сказать, мистическим характером наблюдаемых событий, мы обратились... «Эти дроны надо убирать», — цедит по слогам Ополев. «Вы что же, сбивать их предлагаете?» — язвит Линар. «Ну, зачем же сбивать?» — вступается за Ополева Лесков. «Есть радиоэлектронные средства. Но что деятельность этих беспилотников надо как-то ограничить, это однозначно. Пожалуй. Неопределенно, скорее, чтобы закрыть тему, соглашается Линар и переводит взгляд на телек, в котором, к своему удивлению, видит игумена из соседнего с больницей монастыря. «Я так понимаю, пошли эксперты», — ухмыляется она. Лесков вторит ей похожей ухмылкой. Ополев хмурится, но непонятно, что его напрягает больше. Мнение эксперта или настроение коллег? Частый гость горячих точек с их неумолимой окопной правдой. Ополев давно не ухмыляется при виде священников, где бы и что бы они ни говорили. «Чудо ныне нам явленное, благодать Господня, и первый исток его – вера свершающего, вера в то, что для Бога все возможно, ибо там, где для твари земной конец пути, для Бога начало, невозможная его стезя, небывалая повседневность. Второй исток чуда – любовь, которая все терпит и все переносит, любовь, которая сильнее смерти и дальше жизни земной, любовь, которая и есть Бог. Через нее Господь являет нам себя во спасение наше, а любящие дети его возлюбленные, жертва их велика, плоды – жизнь вечная». Лесков раздраженно качает головой и выключает телек. Поворачивается к Линар, с которой у него в кои-то веки совпадает настроение. «Все понятно. Я думаю, без этих. Ну, что вы скажете?» Но Линар к его удивлению пожимает плечами. «Так нет же массовых беспорядков. Есть несанкционированное собрание людей. Да, массовые. Очень даже массовые. Но разве имеются факты каких-то насильственных действий? Порчи имущества, каких-то призывов экстремистского свойства. Нет таких фактов. Тогда о каких беспорядках идет речь?» «Юлия Вадимовна, давайте не будем копаться в терминах. Мы не учебник по праву с вами пишем. Обзывайте происходящее как угодно. Беспорядки или несанкционированный митинг – это не меняет задачу. Нам нужно устранить толпу вокруг данной больницы. И здесь все средства хороши. Вот их и нужно обсуждать. А не термины». «Хорошо. Не будем обсуждать термины. Тем более, что поставленная вами задача, мне кажется, абсолютно верной. Есть информация последнего часа. На сегодня планируется второй теракт. По крайней мере, он весьма вероятен». «Насколько реальна опасность?» — вступает Ополев, отслонившись от дверного косяка. «В процентах не скажу, но вторая группа смертниц до сих пор в городе». «Значит, максимально высока». «У нас и так красный уровень». «Красный уровень. Максимальный уровень террористической угрозы». «С нашей стороны ведется работа, связь, квартиры, их руководство на юге. Здесь часть маркеров в толпе наши». Ополев перебивает. «Да, я в курсе, мои уже с ними сталкивались». «Как это они их вычислили?» — сомневается Линар. «Гражданские не увидят, можете не беспокоиться, но мои ребята не лаптем щи хлебают. Только давайте без вот этой межведомственной канители, хорошо?» — обрывает Лесков. «Не до этого сейчас. В любой момент может рвануть в прямом смысле этого слова, мы тут выясняем, кто круче. Нам нужен предварительный план совместных действий. Нужно, если не приводить его в жизнь самим, то подготовить к прибытию высшего руководства». «О каком уровне идет речь?» — уточняет Ополев. «Пока на уровне субъекта. Но еще пара таких часов и на федеральный выйдем. Толпа прибывает, глазом не моргнем». «Когда приедет ваш?» — уточняет Ополев. «Час-полтора, может и раньше. Но там, вы понимаете, не все от него зависит. Но мой максимально информирован». «Там знают о происходящем?» — в свою очередь уточняет Линар. «Знают, конечно. Мой как раз там докладывает. Но вряд ли там осознают истинный масштаб». «А сопутствующие факты берутся во внимание?» «Климат, флора, фауна и вот он?» — Лесков указывает ежедневником на чело. «Да». «Я не докладывал». «Почему?» «Юлия Вадимовна, докладывать нужно о том, в чем ты хотя бы частично отдаешь себе отчет. А я ничего удобоваримого ни от вас, ни от экспертов до сих пор не добился. Это телеком можно выдавать в эфир все подряд, чтобы не переключали. А я выглядеть идиотом и тем более подставлять на таком уровне своего шефа не буду. Стар он, чтобы быть клоуном. Да я не хочу им быть». Линар язвит. «А вас не смущает, что телек и интернеты набиты инфой? Она в свободном доступе. Фото, видео, комментарии. Вы прячете то, что давно всем известно. Лесков взрывается в ответ. Что всем известно, Юлия Вадимовна? Известны факты, но не их причины. Да, все видят. Спрашиваешь, почему, откуда? Руки в стороны. Или вы уже что-то накопали? Так говорите, а не придирайтесь к моей информационной политике. Лесков умолкает, ожидая ответной реакции. Но Линер выслушивает отповедь с каменным лицом и нарочито молчит, вынуждая Лескова продолжить. Сами по себе климатические изменения такого рода возможны, особенно у нас. Ничего сверхъестественного в этом нет. Растительность и животный мир объяснить сложнее. Но и в них также нет ничего выходящего за рамки реальности. Все это в любом случае не принципиально. Люди собрались здесь не из-за этого. Линер не выдерживает. Поэтому меня и удивляет, что вы умалчиваете о фактах, которые хотя бы в теории можно объяснить, и которые к массовым, как вы говорите, беспорядкам не имеют никакого отношения. Лесков гнет свое. Юлия Вадимовна, оставим природу биологам. Давайте говорить о нем. Там, на людях, мы можем говорить все, что угодно. Но здесь для себя мы должны принципиально решить. Мы связываем именно с ним все те массовые исцеления, которые здесь наблюдаются. Или это просто совпадение по времени и месту? Да или нет? Здесь ваше мнение приоритетно, вы с ним работаете. Наша информация – ваша информация. Подытоживает Лесков. Смотрит на Ополева, ища поддержки, и находит ее. Согласен. Линер чувствует себя загнанной в угол. Ее вынуждают прямо высказаться, чего она не любит, но деваться некуда. Мое мнение – эта связь есть. Доказательства чисто эмпирического свойства, но не налицо. Лесков удовлетворен. Вот, что и требовалось доказать. Отсюда и элементарная логика наших возможных действий. О чем вы? Линер раздражает Лесков. Чем дальше, тем больше. Элементарно, Юлия Вадимовна. Есть тело – есть проблема. Нет тела – нет проблемы. Вы что же, уничтожить его предлагаете? Ну, зачем же так сразу уничтожить? У нас есть варианты, много вариантов. Тело можно просто вывести. А можно вывести, оставив на его место другое. Или вовсе муляж. Да, и вывести можно по-разному. Открыто и скрыто. С объявлением местонахождения и без. Видите, сколько возможностей? Лесков довольно улыбается. Уничтожение тела – крайний случай. Но его тоже необходимо иметь в виду. Вторит Лескову Ополев. Линер бросает взгляд на Ополева и понимает, что они с Лесковым пришли к ней, все предварительно обсудив. От нее требуется визировать уже принятое ими решение. Но какое? К чему они пришли? Про себя пытается догадаться Линер. Взгляд Ополева дает понять. Уничтожение для него совсем не крайний вариант. С Лесковым сложнее. Но и он пойдет на это без каких-либо нравственных мук. Ее следственный интерес для них вторичен. Они вообще о нем ничего не знают. Есть один момент, который вы не учитываете. Какой? Расслабленно интересуется Лесков. Ему кажется, что он выигрывает битву. Есть основания полагать, что он участник теракта. Он смертник? Удивляется Лесков. Речь же шла о женщине. Да, с ним была девушка. Он, возможный подрывник. Подрывник в эпицентре. Теперь уже не верит Ополев. Юлия Вадимовна, вы ничего не путаете? Поддерживает его Лесков. Нет, не путаю. Здесь много неясного и, прямо сказать, странного. Но прошлое этого человека и его погибшей спутницы требует расследования. Так что не может идти речь об уничтожении тела. Лесков успокаивает. «Да ради бога, Юлия Вадимовна, расследуйте. Я же сказал, что уничтожение на крайний случай. И потом, ну хорошо, вот мы узнаем, кто они были до вчерашнего дня. И что? Как это повлияет на людей? Даже если вдруг выяснится, что он какой-то сумасшедший подрывник, залезший в эпицентр взрыва, а она, это его девушка, это одна из смертниц, что это поменяет?» «Если объявить об этом людям?» – предлагает Линер. И что? Разойдутся? Мол, не святое, не в того поверили. Да они это воспримут как нашу очередную попытку успокоить ситуацию. Напомню, наша общая задача и вашего следствия в частности избежать повторения вчерашних событий. То есть убрать отсюда людей. А это можно сделать, только если вывести отсюда это тело. Что до вашего следствия, то оно не привязано к месту. Оно к телу привязано. Вы спокойно можете продолжить расследование в другом месте. Там, где это тело окажется, и где мы не спровоцируем очередной теракт. Лесков предельно логичен и, строго говоря, прав. Линар понимает, что ей нечего ему возразить. Понятно и другое. Ее согласие или несогласие с планом не так принципиально. Она лишь дополнительный винтик в этом деле. И далеко в конечном итоге не главный. Что до корпоративного интереса, то он в данном случае тот же. Любым путем избежать повторного теракта. Шеф по-любому будет на их стороне. Да и она должна вроде бы. Что не так? Почему ты этому сопротивляешься? Спрашивает себя Линар. Не находит ответа. И решает пока плыть по течению. Хорошо. Какие у нас есть варианты с вывозом? Ополев возвращается к дверному косяку. Наземный и воздушный. И тот, и другой скрыто или открыто с предварительным объявлением. Быстрота изложения, отсутствие каких-либо привычных для Ополева пауз лишний раз убеждает Линар, что все предварительно решено. Ополев также без запинки продолжает. Это по начальной фазе. По конечной точке вариантов много. Одно ясно, черта города исключена. Мы переместим толпу в другой район, но не решим вопрос. Так что речь идет о пригороде или другом субъекте. Разумеется, без объявления конечной точки маршрута. Ваши приоритеты? Для порядка интересуется Линар, догадываясь об ответе. Ополев обменивается взглядом с Лесковым. Тот отвечает ему наигранным безразличием. Лишнее доказательство того, что все заранее обговорено. Воздушный. Скрыто, без объявления. Кто бы сомневался, иронизирует Линар про себя, спрашивая всех. Аргументы? Объясняет Лесков. Объем заученных Ополевым фраз, по-видимому, исчерпан. Ближайшие кварталы заполнены людьми. Выезд на кольцо проблематичен. Там две станции. Наибольшее скопление людей. Через город еще больше проблем. Вертолет оптимален и с точки зрения конечной точки. Гораздо быстрее и его сложнее отследить. Что до скрытности, то она очевидна. Именно вывоз тела может перевести митинг, как вы говорите, в открытые беспорядки. Поэтому операцию нужно проводить максимально незаметно. Возможно, с какими-то наземными отвлекающими маневрами. Конечная точка. Обсуждается. Ваше предложение? Честно говоря, понятия не имею. В области есть несколько режимных медицинских объектов, где могут принять больного в таком состоянии. В том числе и по вашему ведомству. Список есть. А конкретное решение можно принять в последний момент, в том числе и с целью дополнительной маскировки всей операции. Силовое обеспечение? В основном моими людьми, вступает Ополев, возвращаясь к себе родному. Но непосредственное, так сказать, сопровождение могут провести и ваши. Нет проблемы. Линар по лицу Ополева понимает, что проблема есть, но решает не задевать дальше полковника за живое. «Что от меня требуется?» – уточняет Линар. «Участие в итоговом докладе. Добро на операцию от вашего ведомства». «Не я принимаю такие решения». «Это понятно. Но от вашего мнения будут отталкиваться. Так вы с нами?» – настаивает Лесков. Линар берет паузу. Она пытается понять, что ее так гложет. Вроде бы все очевидно. Вывести и дело с концом. А там веди себе следствие. Да и не она будет вести дело. Куда на ее-то месяце? Найдется кто-нибудь на замену ездить к черту на куличке. Все просто. А она? Мигренью бьет в висок Линар. Как можно забыть? Их же двое. И чем дальше, тем все больше двое. Вывозить надо двоих, а не одного. Или они все-таки нечто единое? Что не так? Мягко интересуется Лесков, боясь спугнуть принятое уже вроде решение. Линар хаотически прокручивает в голове вопросы. Говорит, нет, позже, после окончательных анализов. «А?» — гнет свою линию Лесков. «Позже». Приходит Линар к решению, соглашаясь вслух. «Да». «Ну вот и добро. Есть около 30-40 минут на выстраивание конкретного маршрута и детали». Лесков перелистывает ежедневник. Я тут набросал кое-что, значит так». Линар улыбается оговорке «мы» и вдруг понимает, почему у человека на такой должности не планшет или электронная записная книжка. Ее невозможно отследить, если она всегда с собой. Ей не страшны такие, как Глеб. Для бумаги они не существуют, как и она для них. А возможности хакеров Лескову, как бывшему, слишком хорошо известны. Вот и пишет карандашом по старинке, от греха подальше. Без этих глебовских резервных копий. «Дмитрий Сергеевич, я думаю, конкретный план – это уже без меня. Я все-таки продолжу следствие. Я здесь за этим. А вы уж с Иваном Сергеевичем выстраиваете подробности». «Но в целом вы за такое решение вопроса?» «Да-да, я же сказала. Я буду рекомендовать своему руководству поддержать ваш план. Другое дело, что у моего руководства могут быть свои планы». Лесков слегка напрягается, закрывает ежедневник, но сводит все к мировой. «Будем надеяться на единство мнений. Успехов на связи». Лесков кивает, прощаясь. Ополев вторит ему и встречается глазами на секунду с высунувшимся из-за ноута Глебом. Кивает и ему. Глеб машинально отвечает тем же. Упирается в погоны, с ужасом считывает с них информацию, открывает было рот, но Ополев, круто развернувшись, выходит, не дав Глебу исправить свою ошибку. В чувство Глеба вновь приводит Линар. «Что у вас с текстом? Готово?» «А, да, есть уже наметки. Есть за что зацепиться. Соберите в один доклад, я пока закончу с видео». «Есть». Линар отсматривает камеры с площади перед станцией и со входа. Анализировать сложно. Станция вокзальная, толпа здесь вечна. Вычислить отдельного человека в таком потоке сложно, даже зная примерное время его появления. Но эти двое слишком приметны, и Линар относительно быстро находит их. Она отслеживает их променад по площади и сразу обнаруживает, что окружающим до них нет дела. Внешне – обычная история большого города. Всем на всех плевать. Но присмотревшись, Линар понимает, что все не так, как обычно. Люди их не видят, хотя смотрят в упор, не оборачиваются им вслед и уж тем более не показывают пальцем. Все до единой камеры неопровержимо свидетельствуют. Окружающие не то чтобы не замечают странную парочку. Ее для них просто не существует. Будто бы этих двоих видят только камеры, но не глаза человеческие. Дэйн снова с вами, уважаемые. Сразу, без экивоков, к главному. Збитнев с присущей ему настойчивостью гнет свою линию. Он и внешне, согласитесь, напоминает упертого бычка, если не сказать барана. По его глубоко уважаемому мнению, события у 91-й организованы чьей-то рукой и имеют не до конца пока ясный, но заведомо оппозиционный душок. Последнее его включение так и брызжет этими предположениями. Представлены, в частности, любопытные съемки с дронов. Внутренний двор как на ладони. До чего дошел прогресс? Отчетливо видны борцы за общественную безопасность. Похоже, весь остальной город опустел. Все здесь. Возникает вопрос. Нет, не зачем они здесь. Вопрос в другом. Кто и зачем разрешил такие съемки? Зачем демаскировать силовиков во время спецоперации? Прямо диверсия какая-то? И со стороны какого канала? Против своих же идут. Ай-яй-яй, как же так? Подобные комменты я уже прочел от желто-черной общественности. Праведное негодование праведников. Но, ребята, давайте не будем наивными. Съемка – это не случайность и не просто эффектный кадр, демонстрирующий технические возможности главного ньюсмейкера. Она имеет четкую цель – Показать собравшимся, что не надо пытаться идти дальше того места, на котором люди находятся сейчас. Что их на территории больницы ждут проверенные событиями прошлой весны опричники. Так что идите по домам от греха подальше, господа хорошие, и не бесите орков в черных беретах. Итак, спланировано, говорите. Спланировано, кто спорит, кем только не забывайте уточнять. А то совсем уж неприлично валить с больной головы на здоровую. Впрочем, вам-то, господин главный ньюсмейкер, сие не впервой. Профи, что и говорить. Высшая проба. Была бы шляпа, снял. Да вот беда, не ношу головных уборов. Так что держите кукабарку, сбить не в джан. Она хоть и птичка, а все понимает.